старец Паисий Величковский, живший в XVIII веке, занимает в истории Русской Православной Церкви особое место. Под его влиянием изменился облик русского монашества, возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старцам Оптиной пустыни и по другим русским монастырям, находившимся под влиянием учения старца. Уроженец Полтавы, старец Паисий провел первые 20 лет своей жизни в России, на Украине. Затем он перешел в Валахию и оттуда через 4 года в Грецию, на Афон, где подвязался 17 лет, сначала в полном уединении, а затем во главе создавшегося вокруг него и все разраставшегося монашеского братства, с которым потом переехал в Молдавию, где церковные власти предоставили в его распоряжение Драгомирнский монастырь. Здесь старец Паисий продолжал укреплять основанное им в духе писаниях святых отцов монашеское общежитие и своим примером и благодаря своей высокой духовной зрелости обновлял и углублял духовную жизнь братьев монастыря. Несколько лет спустя он перешел с братьями в монастырь Сикуль, после же, по распоряжению властей, был переведен в Нямецкий монастырь. По словам преосвященного епископа Арсения, Нямецкий монастырь имеет для Молдавии такое же значение, как Троица Сергиева Лавра или Киево-Печерская Лавра для России. В течение ряда веков он был рассадником христианского просвещения в Молдавии, воспитав в своих стенах многих молдавских святителей, епископов и митрополитов, самоотверженно защищавших родную православную веру. Для православного народа он был высокой школой нравственной жизни. В годины тяжких народных испытаний, во время войн, голода, пожаров и других народных бедствий, к нему тянулась православная Молдавия и находила здесь материальную и духовную поддержку. Монастырь расположен в чрезвычайно живописной местности. Основание монастыря относится к концу XIV века. Нынешний храм Вознесения Господня выстроен в 1497 году господарем Стефаном Великим, о чем свидетельствует надпись над входными дверями храма. В начале XVIII века игуменом в Нямце был иеромонах Пахомий. Узнав о знаменитом русском подвижнике святом Дмитрии Ростовском, он в 1704 году, оставив игуменство, уехал в Россию, где удостоился не раз беседовать со святым Дмитрием, а по возвращении в Нямец он уединился с несколькими иноками в пустынном месте, где теперь находится Покровский скит, и предался там молитвенному подвигу. В начале 1707 года он был поставлен в епископа Романского, но после семилетнего управления епархией он снова удалился в Покровский скит, а 3 года спустя опять уехал в Киево-Печерскую лавру, где и скончался в 1724 году, послав незадолго перед кончиной в основанный им Покровский скит свое завещание, заключавшее в себе, между прочим, и устав для скита. Таким образом, между Нямецким монастырем и Русской Православной Церковью еще в начале XVIII века существовала живая связь. Эта связь и потом не порывалась. Когда старец Паисий и братья приблизились к Нямецкой обители, там зазвонили во все колокола, и все нямецкие братья вышли за монастырские ворота навстречу старца. Впереди шли 3 священника в филонях, и один из них держал в руках Святое Евангелие, а другие – святые кресты. 2 диакона в стихарях имели в руках кадильницы. Старец приложился к Евангелию и к крестам и вступил в обитель, предшествуемый священниками и диаконами и сопровождаемый братьями обеих обителей при пении Ирмосов Богородицы. Войдя в церковь, старец приложился к иконам, причем особенно усердно молился перед чудотворной иконой Богоматери. После того, как старец приложился к иконам, 2 начальника Нямецкого братства, Иоасаф и Варлаам, игумен и проигумен, поставили старца на игуменское место. когда пропели тропарий кандак храма и произнесли ектеню и отпуст, старец со слезами сказал собравшимся, что он пришел к ним не по собственному желанию и исканию, но по решению и распоряжению князя и митрополита, и просил всех хранить взаимный мир и взаимную любовь. Из церкви старец направился в приготовленную ему келью и немного отдохнул. Для пришедших с ним братьев было приготовлено 15 келий, в которых они и разместились в большой тесноте по несколько человек в каждой келье. Только духовникам по их обязанностям было отведено каждому по келье. Несмотря на утомление, старец от большой печали не мог уснуть, хотя уже 5 дней оставался без сна. К началу всеношного бдения он с большим трудом пришел в церковь и, сидя, слушал божественную службу, молясь Пречистой Богородице о том, чтобы она утешила его душу, прогнала окутавший ее мрак и печаль и послала ему отрадный сон. И когда уже окончилась вечерня и началась утренняя, и когда было прочитано Евангелие, стал приходить к старцу желанный сон. Старец ушел в свою келью и лег на постель, но заснул только тогда, когда стало уже светать, и сладко проспал 2 часа. Проснувшись, он почувствовал облегчение головы, некоторую крепость во всем теле, и вся печаль отошла от его сердца. По окончании литургии и молебна Божьей Матери пошли в трапезную с праздничной иконой и с пением тропаря праздника «Успение Пресвятой Богородицы». А после трапезы, по возвращении в церковь, разошлись по кельям. Старец пригласил к себе бывших начальников обители и, побеседовав с ними наедине братски, обещал покоить их во всем до самой смерти и ни в чем их не притеснять. И они совершенно примирились со всем случившимся. Через некоторое время они были облечены в схиму и, пожившие еще несколько лет, отошли ко Господу. Из нямецких братьев только немногие ушли из монастыря, а остальные присоединились к общему братству. Из 2 соборов составился 1 собор и установился полный взаимный мир и единодушие. Старец написал князю о принятии им нямца, о соединении обоих братств и просил помочь в устройстве новых келий. В своем письме к князю старец, между прочим, открывал ему одно давнее событие своей жизни, а именно, что еще до своего отбытия на Афон в молодости старец приходил в Нямец молиться перед чудотворной иконой Божьей Матери и удостоился 3 раза держать эту святую икону своими грешными руками. С того времени он почувствовал великую любовь к этому святому месту, куда потом неисповедимыми путями Божьими ему пришлось перейти со своим собором. Князь благодарил старца за послушание и обещал оказать помощь как в устройстве келий, так и во всех других нуждах. Так произошло перемещение старца Паисия с братьями из Секуля в Нямецкий монастырь. Секульский монастырь по-прежнему остался под его главным управлением, и порядок жизни в обоих монастырях установился один и тот же. Секульские братья часто посещали старца, а однажды в год и сам старец проводил несколько дней в Секуле. В Нямецком монастыре начинается последний, самый трудный, но и самый плодотворный период в жизни и деятельности старца Паисия. Число братьев, объединившихся вокруг него одним духом нестяжательности, послушания и любви к Богу, своему старцу и друг к другу, возросло здесь до 700 и более. Слух об их высокой жизни и об их мудром старце распространился далеко по всему православному Востоку. Старец вел обширную переписку и сношения с многочисленными подвижниками не только в Молдавии, но и на Афоне, в Константинополе, в России и в других местах. Каждый странствующий инок, каждый паломник считал своим долгом посетить славную Нямецкую лавру, увидеть ее знаменитого старца, посмотреть строгий чин ее общежития и благолепие монастырского богослужения, чтобы потом рассказать об этом на своей родине, в своей обители. Книжные занятия старца достигли в это время своего наибольшего расцвета. Он уже не один только, и не в кругу только немногих друзей работал над исправлением и переводом отеческих книг. Он основал целую школу для обучения справщиков и переводчиков и широко поставил переписку исправляемых и переводимых книг, так что своими многочисленными рукописями не только наполнил монастырскую библиотеку, но и распространил их в огромном числе списков далеко за пределами своей обители и в особенности по монастырям и по кельям обширной русской земли. Он сумел поднять в православном русском монашестве интерес к книжным занятиям, к чтению и списыванию отеческих книг, к духовным беседам, а свою Нямецкую лавру сделал центром и светочем православного монашества и школой подвижнической жизни и духовного просвещения для православного Востока. В Нямецком монастыре получили свое воспитание многие молдовлахийские и русские иноки, которые потом во многих обителях сделались насадителями православного старчества и монашеских общежитий по уставу Паисиева братства. Поселившись в Нямце, старец Паисий стал утверждать и здесь свой обычный порядок монашеской жизни. Прежде всего, он обратил внимание на порядок богослужения и установил совершать его так, как оно совершалось в его братстве. Чтение и пение велись на двух языках – молдавском и славянском. На утренних между кафизмами читались два поучения – одно на славянском, другое на русском или молдавском языке. На похвальной неделе акафист Божьей Матери читался по-славянски, по-молдавски и по-гречески. Во всем поддерживалась тесная связь с русской церковью. На отпустах поминались русские святые, преподобные, чудотворцы и другие. При помощи князя старец устроил в обители больницу, странноприимницы и значительно увеличил число келий. Забота о больных, престарелых и странствующих особенно занимала старца, ибо все они приходили к нему и со слезами умоляли ради Христа приютить их в обители. Старец помещал, кого нужно было, в больницу и приказывал брату Анорию, который и здесь был приставлен к этому же делу, какое он выполнял в Драгомирне, оказывать им всяческую заботу и покой и иметь о них неусыпное попечение. Он требовал, чтобы все служащие в больнице служили больным как Господу, каждую неделю меняли белье и мыли головы, очищали их одежды, кровати и постели от насекомых, летом же почаще проветривали их платья и провешивали на солнце. Старец требовал, чтобы внутри больницы соблюдалась безукоризненная чистота, чтобы каждый день курили в ней ладаном или другим благовонным веществом. Приказывал также давать презреваемым более питательную пищу, лучший хлеб и вино. И все были довольны и со слезами благодарили старца за его попечение. Странствующие монахи, заходившие в обитель, могли отдыхать в ней сколько хотели, неделю и две, и месяц. И никто никогда не говорил им ни слова упрека. Иные просили старца позволить им и зиму провести в обители, и он позволял, а не имеющим одежды и белья давал все необходимое. Когда же наступало лето, и они отправлялись в свой путь, он в изобилии снабжал их всем необходимым для дороги и отпускал с миром. Принимал старец и мирских мужчин, страдавших различными болезнями или мучимых различными духами и не имеющих, где главу преклонить, и в особой больнице кормил их от общего стола, и они жили там сколько хотели, некоторые даже и до самой смерти. Перемещение из одного монастыря в другой, соединение первоначальных учеников старца, собранных им еще на Афоне и в Драгомирне, с братствами других монастырей, не могли не отражаться неблагоприятно на внутренней жизни обители. По словам самого старца, внутренняя жизнь братства в Нямце уже не достигала той высоты, на какой она стояла в Драгомирне. Сам старец по-прежнему внимательно и заботливо следил за жизнью братства. Конечно, Упадок духовной жизни в Паисиевом братстве замечен был только старцу и его ближайшим помощником, судившим о состоянии братства со строгой точки зрения идеального монашества. Для постороннего же наблюдателя, даже монаха и подвижника, жизнь братства представляла совсем в ином свете, как это видно, например, из рассказа соловецкого пустынника Феофана, посетившего Нямецкую обитель при старце Паисии. Этот Феофан был родом из малороссийских земледельцев. 12 лет он лишился родителей и остался сиротой. 16 лет он начал свое собственное хозяйство. Однажды, когда он работал в поле, божественный свет озарил его душу. Охваченный любовью ко Христу, он пошел по святым местам. В Киево-Печерской лавре он был принят в число послушников. Здесь он в разных трудах провел 17 лет и, наконец, был определен прислуживать подвижнику Досифею, проживавшему в затворе уже третий десяток лет. У этого подвижника Феофан учился монашеской жизни. Скоро в нем возгорелось сильное желание посетить святые места, ознаменованные событиями земной жизни Иисуса Христа. Феофан попросил у святого старца благословения на этот путь, но старец сказал: «Нет тебе пути ни в Иерусалим, ни в Святую Гору. Тебе предлежит в свое время другой путь. А теперь, если желаешь, ступай в Молдавию. Это будет тебе на пользу». Нелегок показался Феофану тот путь вследствие притеснений со стороны турок и разных лишений, которые приходилось переносить на пути, так что он даже пожалел о том, что ушел из Киева. Но не напрасно послал его в Молдавию прозорливый старец. Когда путники подходили к Нямецкому монастырю, их встретил сам старец Паисий и приветствовал Феофана такими словами: «Чадо Феофане, не напрасен был к нам убогим твой путь. Бог сосчитал все стопы твои, Он приготовит тебе свою награду». Обласканный старцем, Феофан сперва жил в Нямце, потом ходил в другие молдавские обители, осматривал их местоположение, изучал монашеские уставы, нравы и обычаи монашеской жизни. Вот что он рассказывает о жизни нямецких иноков. Нестяжание их было полное. В кельях, кроме иконы, книги и орудий для рукоделия, не было ничего. Иноки особенно отличались смирением. Гордости и тщеславия они сторонились. Ненависти и взаимных обид они не знали. Если случалось кому-либо по неосторожности или горячности оскорбить другого, он спешил примириться с ним. Кто не хотел простить согрешившего брата, был изгоняем из монастыря. Походка у иноков была скромна. При встрече один другого приветствовал поклоном. В церкви каждый стоял на назначенном ему месте. Празднословие не допускалось не только в церкви, но и нигде в другом месте, ни в монастыре, ни вне его. Саввою Паисием жило тогда до 700 братьев, и когда они собирались на послушание по 100 и 150 человек, то один из братьев читал книгу или рассказывал какую-нибудь душеполезную повесть. Если же кто-нибудь начинал праздный разговор, его немедленно останавливали. В кельях одни писали книги, другие переплетали, иные пряли шерсть, иные шили клобуки и камелавки, вязали четки, ткали шерсть на рясы и мантии, выделывали ложки и кресты или занимались разными другими рукоделиями. Все были под надзором духовников и наставников. Приходя к ним, исповедовали свои грехи и в особенности помыслы, начало всех дурных дел. И это они делали дважды в день. Утром они объявляли о соделанном ночью, а вечером о соделанном, сказанном или подуманном днем, и все это они открывали со смирением, без стыда и лжи. Без благословения духовника никто не дерзал даже съесть какой-нибудь плод, которых в той стране очень много. Феофану так понравилась жизнь в Нямце, что он просил старца Паисия навсегда оставить его в своей обители. Но старец сказал: «Иди в Россию и послужи еще немного своему старцу, который скоро отойдет ко Господу. по его благословению иди спасаться туда, куда он тебе укажет». Снабженный на дорогу всем необходимым, Феофан покинул Нямец и благополучно возвратился в Киев. Интересен еще следующий рассказ Феофана. Когда он возвращался из Молдавии, и ему случалось быть задержанным турками, которые спрашивали его, кто он и откуда идет, то стоило ему только показать проходной лист от Паисия, как турки, махая руками, кричали: «О, Паисий, гайда, гайда!» То есть «иди свободно!» Видя это, Феофан удивлялся, до какой степени известен туркам и почитается ими блаженный старец. Тот же Феофан рассказывает о чистоте православия в Паисиевом братстве, а также и о многоплеменном его составе. В Нямецком монастыре у старца Паисия было более 700 братьев из разных стран – молдаван, сербов, болгар, венгерцев, гуцулов, греков, армян, евреев, турок, великороссиян и малороссиян. Интересен также следующий рассказ одного знатного грека Константина Караджа, посетившего старца Паисия в праздник Вознесения Господня. Этот грек как-то доставил старцу Паисию рукопись одного пустынника, содержавшую в себе поучение для монашествующих. И отец Паисий в благодарность прислал ему собственноручно написанную копию этой рукописи замечательно красивым и четким почерком. Греку захотелось повидать самого старца и поклониться иконе Божией Матери. Он описывает свое путешествие с женой из города Пашкани в Нямецкий монастырь, восхищается живописными местами и рассказывает о встрече, оказанной ему в Нямце. Их встретили с колокольным звоном, честь которой оказывается только господарем и знаменитейшим боярам. Сам старец с 50 братьями в камелавках и рясах встретили его у святых ворот. «Мы, — рассказывает грек, — поспешили выйти из экипажа и, подойдя к старцу, поцеловали его правую руку, потом мы пошли в церковь и при пении молитв целовали иконы, а потом пошли в келью старца. В первый раз в жизни я увидел своими глазами воплощенную и нелицемерную святость». Меня поразило его лицо, светлое и бледное, без капельки крови, большая белая борода, блестящая, как серебро, и необыкновенная чистота его одежды и всей его обстановки. Его разговор был кроткий и совершенно искренний. Он производил впечатление человека, совершенно отрешившегося от тела. Рассказав затем вкратце прошлую жизнь старца и его монастырский устав, грек описывает посещение им разных помещений монастыря. В одной из комнат он видел множество сложенных красивыми рядами рубах и другого белья, рясы и камелавки. Туда раз в неделю приходят братья для получения чистого белья, а особые надзиратели следят за тем, чтобы вымытое старое белье полагалось на свое место. Видел он и трапезную, куда собираются все братья во главе с совершавшим литургию в тот день. За столом они употребляют рыбу и масло, пьют и вино по уставу. И старший говорит вначале «во славу Бога», потом «во здравие воеводы» и, наконец, «во здравие всех христиан». Во время обеда один из братьев на амбоне читает жития святых. Ненужных разговоров не бывает, но всегда полная тишина, большая чистота и строгое воздержание. Четыре духовника ежедневно ходят по кельям и рассматривают дело каждого. Далее грек рассказывает, как после довольно долгого пребывания в келье старца гостей отвели в комнату им назначенную, где они также были поражены необыкновенной чистотой и убранством. В течение всего их пребывания на празднике и им, и другим почетным гостям подавали прекрасную пищу – мясо, птицу, цыплят, рыбу, белый хлеб, вино, сладости. И всем собравшимся во дворе монастыря, которых было около 3000, также выдавали хлеб, рыбу и вино, сколько было нужно, без всякой платы. Пробывшие в монастыре 2 дня, путешественники возвратились в Пашкани. Дорогие слушатели, вы прослушали беседу «Голоса православия» о жизни в Нямецком монастыре в Молдавии в то время, когда старец Паисий Величковский его возглавлял. В следующей передаче мы будем говорить о переводческой деятельности старца Паисия в Нямце –